45-й и его советники отлично понимали, что больше не могут рассчитывать на слепую поддержку британского народа. События в Европе заставили британскую верхушку насторожиться. В результате Первой мировой войны произошли эпохальные сдвиги – социальные, идеологические, политические. Облик континента изменился. В небытие ушли многие правящие династии, а в Англии народные массы преисполнились надежд и новых идей. К концу войны три императорских трона – австрийский, германский и русский – рухнули. Греческий трон шатался. В Голландии Оранскому дому угрожало сильное республиканское движение. Все немецкие родственники Георга, правители многочисленных княжеств, лишили своих владений. Но больше всего старую Европу потрясла казнь Николая II и его семьи. Даже над Британией навис призрак большевизма и классовой войны. В ноябре 1918 года лейбористская партия провела предвыборные митинги в Альберт-Холле. Руководитель профсоюза работников транспорта заявил в своей речи, что над Букингемским дворцом будет развиваться красный флаг. Собравшиеся устроили овацию в честь большевиков и Троцкого. После избирательной реформы 1885 года состав электората в Британии постепенно расширялся, и избирательное право перестало быть привилегией имущих классов. Еще до окончания войны наиболее дальновидные из королевских советников предвидели серьезные сдвиги в сторону демократии. Лорд Эшер, серый кардинал Эдуарда VII, предостерегал королевского секретаря, лорда Стэнфорд-Хэма. Монархии придется доказывать голодному и израненному войной пролетариату, который к тому же наделен правом голоса, что в ее существовании есть смысл и резон. Весь послевоенный период король пытался представить монархию в виде эдакой семейной фирмы, его собственное выражение. Оба старших принца должны были играть активную роль в этой рекламной кампании. Принц Уэльский несколько раз отправлялся в заграничные путешествия, чтобы показать империи и иностранным государствам, что британская монархия в 20 веке жива и здорова. Монархию представлял красивый, светловолосый принц, полный молодости и обаяния. Отец Елизаветы Альберт, герцог Йоркский, взял на себя внутренний фронт. В качестве президента Ассоциации социальной помощи индустриальным рабочим он развернул активную деятельность. Занимался устройством рабочих столовых, совершенствованием техники безопасности, улучшением санитарно-гигиенических условий труда. Кроме того, Альберт возглавил движение по организации так называемых лагерей Йорка. Это начинание преследовало цель наладить взаимоотношения между различными классами общества. Лагеря Йорка проводились во время летних каникул. Герцог приглашал в каждый из них по 200 мальчиков из привилегированных частных школ и по 200 подростков-подмастерьев. В течение недели они вместе должны были играть, готовить концерты и так далее. Кончалась неделя так называемым «Днем герцога», праздником, на котором непременно присутствовал сам Альберт. Разжигали большой костер, пели хором под раскидистым каштаном. Первый лагерь был проведен в августе 1921 года. Впоследствии эта инициатива постепенно приобрела популярность и продолжалась до начала войны. В детстве и отрочестве принцу Альберту пришлось несладко. Сначала отец заставлял его носить железные шины, чтобы исправить искривление ног. Затем у мальчика началось заикание. Он был болезненно застенчив и ненавидел уроки. Альберт родился левшой, и учителя долго и мучительно переучивали его писать правой рукой. Пройдя курс домашнего воспитания, Альберт стал кадетом Осборнского военно-морского колледжа, где его обижали и третировали. А учителя считали принца полным идиотом, потому что из-за сильного заикания он не мог произнести у доски ни слова. После Осборна Альберт с огромным трудом сдал экзамены в Королевский военно-морской колледж в Дартмуте. Наконец учеба закончилась, и он стал офицером флота. Служба Альберту нравилась, но его подвело здоровье. у принца обнаружилась язва желудка, и его перевели на скучную штабную работу в Адмиралтейство. В этот период Альберт жил с родителями в Букингемском дворце. Только теперь он научился понимать и уважать отца. Между ними установились добрые отношения. Однако